Вот, а теперь, вот после всех разговоров о котах, я просто хочу прочитать стихотворение. Я его читал уже. Извиниться перед всеми псами этого города, которых я незаслуженно обидел, выведя в качестве отрицательных персонажей. Вечный дождь. И под ним я иду без шапки. Хоть так нельзя. Что-то природа имела в виду. Я ведь ей не хозяин. Просто мне очень нужно домой. В Питер, Харьков или Ригу. Где в стареньком баре сидит ангел мой с Баневым и Квадригой. Я не успел ничего повидать, а здесь устроили осень. Липтон, Лантон, там чай ровно в пять, а не без четверти восемь. А город все тот же, а дождь все тот же. Вечный дождь, и под ним мокнет зверь, слившийся со стеною. Кто ты, бродяга? Куда ты теперь? Хочешь со мной? Хочешь, прочту пару-тройку стихов Хопку или Танка? Столяр-клоун уже готов. Тебя не смутит восхваление котов? Вперед, тетка. Позвольте, ваш танк. Есть у меня кое-что с собой. Выпьем за все живое.